Глава 10. Суд и пытка. Здесь Немая простилась со своей питомицей, и через несколько мгновений ужасный поводырь приволок Лиу Сиу в зал судебных заседаний. Это было обширное помещение со стенами, обтянутыми красным сукном, украшенными выписками из уголовных законов. Распадался зал на три части. В глубине, на эстраде, сидел председатель суда, мандарин Минг Лонти, в полном парадном одеянии. Возле него разместились члены суда и секретари. На столе, покрытом, как и стены, красным сукном, лежало дело, стояли банки туши, толстые книги законов и ящик, полный пронумерованных деревянных дощечек. За спиной Минга стоял слуга с веером, а под самой стеной сидели на длинной скамье шесть европейцев, добившихся редкой и особой привилегии присутствовать на заседании суда. 12 каменных ступеней вели в среднюю часть зала, предназначавшуюся для подсудимых и их защитников, для свидетелей, для стражи и палачей. Палачи громыхали орудиями пытки и время от времени грозили подсудимым страшными муками, стараясь запугать их и заставить сознаться. Третья часть зала и хоры предназначались для публики, так что всякий желающий мог видеть детали ужасного зрелища, такого обычного в китайском уголовном суде. По знаку Минга стража распахнула обе створки входных дверей, за которыми толпа давно ревела от нетерпения. И публика хлынула в зал таким бешеным, таким бурным потоком, что солдатам пришлось прибегнуть к оружию. Уже более 12 лет ни одно дело не привлекало такого внимания, и Минг напрасно старался припомнить процесс, вызвавший столько толков и такой наплыв публики. Во-первых, отец убитого был одним из крупнейших негациантов кантона. Во-вторых, в убийстве обвиняли женщину. И всякому было интересно, сознается ли она в преступлении и как перенесет пытку. Но весь этот шум, гомон и топот, казалось, не производили на Лиу Сиу никакого впечатления. Она молча сидела на скамеечке, указанной ей палачом, и со связанными руками и арканом на шее мысленно призывала смерть, потому что одна лишь смерть могла избавить ее от пыток и позора. Призвав публику к порядку и добившись относительной тишины, Минг обратился к Лиу Сиу, но должен был дважды повторить свой вопрос, пока она сообразила, в чем дело. «Вы обвиняетесь, — сказал председатель, — в том, что убили мужа в первую брачную ночь. Признаете ли вы себя виновной в этом преступлении?» «Я уже говорила, — тихо ответила Лиу Сиу, — что я ни в чем не виновата. Я ничего не знаю по этому делу. Клянусь всем, что мне дорого на свете». «Благородный Линг Тянло, — продолжил председатель, — изложите суду все, что вам известно по данному делу». Отец убитого сидел на эстраде возле судей. Он встал, отвесил суду земной поклон и, послав невестке страшное проклятие, стал подробно рассказывать об убийстве своего дорогого и единственного сына Линг Таланга. Начал он со встречи с Ите в Пагодими, рассказал всю их беседу, сватовство, затем о том, как нашли тело новобрачного, а под ним веер астронома. О страшном беспорядке в брачном покое и об отпечатке окровавленной мужской руки на одной из подушек постели. Наконец, рассказал он и о краже драгоценностей, подаренных сыном невесте, которую он прямо обвинял в давно задуманном преступлении при помощи приготовленного яда и кинжала. Этот страстный и жуткий рассказ, часто прерываемый рыданиями, боль и негодование, звучавшие в его голосе, и убежденная сила обвинения, нашли ответ. Крик негодования и злобы покрыл его последние слова. «Вы слышали, в чем вас обвиняют?» Снова обратился к Лиу Сиу председатель, когда публика немного успокоилась. «Сознайтесь прямо в своем преступлении и назовите своих сообщников». «Я ничего не знаю», — пролепетала она. Председатель протянул руку к стоящему на столе ящичку, взял одну из дощечек и бросил ее на ступеньки эстрады. Палач поднял ее, прочел надпись, сделал помощнику знак и подошел к обвиняемой. Помощник принес небольшой железный столик и приказал Лиу Сиу протянуть руки. Несчастная повиновалась и тотчас почувствовала, что руки ее зажаты в тиски, придавившие к столу ладони, а между пальцами просунулись тонкие подвижные лезвия. «Сознаетесь ли вы в своем преступлении?» — в третий раз повторил председатель. Оцепенев от ужаса, Лиу Сиу даже не поняла вопроса. Она закрыла глаза и опустила голову. Как вдруг дикий крик боли вырвался из ее груди. Это палач вогнал клинья между пальцами левой руки. Кости хрустнули под невыносимым давлением, и из-под розовых ногтей брызнула кровь. «Сознаетесь ли вы в своем преступлении?» — отчеканил снова председатель. Лиу Сиу ничего не слышала. Она не отводила глаз от своей расплющенной руки. Минг сделал знак, и присутствующие снова услыхали хруст, на который затихшая толпа ответила ревом кровожадного восторга. Это треснули кости правой руки. Но Лиу Сиу не стонала. Глубокий обморок избавил ее от мучений. Присутствующий в заседании врач подошел к подсудимой и влил ей в горло возбуждающий напиток, от которого она скоро очнулась для новых, еще более жестоких страданий, потому что к пытке физической присоединилось глубокое душевное терзание. Первый взгляд ее упал на носилки, на которых двое солдат притащили искалеченного пыткой И.Т. Арестованный в день нахождения трупа молодой ученый откровенно рассказал суду о своем случайном знакомстве с Линг Тиэнло в пагоде Ми. Признался он и в своей чистой любви к Лиу Сиу, и в том, что был на свадьбе в ночь убийства новобрачного. Но за то, что он категорически отрицал свое участие в преступлении, его подвергли жестокой пытке, и он лежал перед судом с перебитыми бедрами и суставами. Лиу Сиу забыла о своих страданиях. Она помнила только, что она одна причина его страданий. Крик ужаса невольно вырвался из ее уст. И Т. узнал ее голос. Он обернулся к ней, и они обменялись долгим взглядом, в котором каждый почерпнул новые силы. Теперь жадное любопытство толпы было обращено на молодого ученого. Защищал И. Т. его коллега, жрец пагоды Ми, потому что в Китае нет профессиональных защитников, и всякий друг обвиняемого может выступить в его защиту. Но на этот раз никто не слушал защитника. Для суда и для публики преступление было бесспорным и очевидным. Напрасно говорил он об их непорочной юности, о том, что они были поставлены в такие условия, что не могли даже ни сговориться, ни подготовиться к преступлению. Напрасно ссылался он на показания служанок, которые сами раздели новобрачную и ушли, впустив к ней супруга. Напрасно он взывал к милосердию судей. Приговор был уже предрешен. Видно было, что судьи из приличия сдерживают свое нетерпение и ждут не дождутся конца защиты. Как только оратор умолк, Минг заговорил снова. На этот раз он обратился к И.Т. «Суд выслушал», — сказал он, — «все, что может быть сказано в защиту подсудимых. Но никто не может поколебать наше убеждение. Для суда вы такой же несомненный преступник, как и ваша сообщница. Но все же закон предписывает мне до произнесения приговора добиться от вас добровольного признания. Не пожелаете ли вы, наконец, изложить суду, как вы завлекли убитого в западню, из которой он уже не вышел?» «Я так же невиновен, как и Лиу Сиу», — ответил племянник мадам Лиу, бросая долгий взгляд на подругу по несчастью. «Клянусь памятью предков, я его не убивал». «Не прибавляйте еще и богохульства ко всем своим преступлениям», — строго перебил председатель. «Раз вы отказываетесь отвечать, посмотрим, устоит ли ваше тело перед пыткой, так же, как ваша душа перед раскаянием. Да будет то, что предписывает нам закон». Палач быстро подошел к носилкам и обхватил лоб И.Т. металлическим обручем, сжимающимся при помощи особого винта. Внимание публики было так напряжено, что глубокая тишина воцарилась в зале. Казалось, что она боится пропустить мельчайший жест палача, мельчайшую подробность разыгрывающейся перед нею кровавой драмы. Лиу Сиу глядела на И.Т. как обезумевшая. Она ждала чего-то ужасного, но напрасно силилась понять, чего именно. «В последний раз предлагаю вам сознаться», — важно сказал Минг. И на его толстом, добродушном лице мелькнула искорка жестокости. «Мне признаваться не в чем. Да пощадит меня милосердный Будда», — твердо ответил ученый. Не успел он сказать эти слова, как лицо его мертвенно побледнело, приняв синеватый трупный оттенок, а из стиснутых зубов вырвался долгий страдальческий стон. Это палач сделал первый оборот винта. Железный обруч сжал виски несчастного, причиняя ему невыносимую боль. Публика взревела от восторга, а европейцы с отвращением отвернулись. Забыв о собственных страданиях, Лиу Сиу сорвалась с места. Она хотела что-то сказать, но рыдания сжали ей горло. «Сознаетесь ли вы в своем преступлении?» — повторил мандарин, задрожавшим от ярости голосом. И Т. жестом ответил, что ему не в чем признаваться. Палач снова повернул винт, и внезапно лицо мученика страшно изменилось. Щеки его вдруг запали, точно он внезапно похудел. Глаза выкатились из орбит и глянули диким безумием. А из-под страшно оскаленных мукой зубов и из раздувшихся ноздрей хлынула темная кровь. «Пощадите!» — простонала Лиу Сиу, рыдая. «Пощадите, благородные судьи! Я сознаюсь!» Минг сделал знак, и железное кольцо, раскалывающее череп И.Т., разжалось. Окровавленный, искалеченный астроном упал в глубоком обмороке на носилке. «Да, да, я сознаюсь», — продолжала, лихорадочно торопясь, Лиу Сиу, боясь возобновления пытки и не отводя глаз от двоюродного брата. «Я во всем добровольно сознаюсь. Я убила мужа. Убейте меня, казните, но пощадите его, невинного». Дикое, безумное отчаяние удесятерило ее силы. Она совершенно перестала чувствовать боль и вырвала из тисков свои расплющенные ручки. Палач с трудом ее удерживал. «Значит, вы сознаетесь», — довольно сказал председатель, поглаживая подбородок, когда заревевшая от восторга публика успокоилась. «Да, да, сознаюсь», — с безумными глазами повторяла Лиу Сиу. «Как же вы совершили преступление?» — продолжал Минг, не скрывая радости от такого неожиданного оборота. «Не помню точно», — быстро, захлебываясь, говорила несчастная. «Я не любила жениха. Мы вышли в сад. Я нарочно попросила его выйти погулять. Потом я заставила его выпить яд и ударила ножом. Потом я вернулась в спальню и легла спать. Служанки ничего не видели, потому что мы их отпустили». «А как же очутился веер И.Т. под телом вашего мужа?» «Веер? Ах, да! Да, я вспоминаю. И.Т. забыл его у нас при последнем визите в Фунзи. Я его спрятала на память и никогда не расставалась с ним. Я его уронила, убегая». «Значит, вы утверждаете, что И.Т. невиновен, и вы самостоятельно совершили преступление, не имея сообщников?» «Да, да, сама, без чьей-либо помощи». «Это неправда! Она лжет! Она лжет!» — закричала в голос простоволосая женщина, прорываясь сквозь цепь солдат и бросаясь к Лиу Сиу. «Молчать!» — скомандовал Минг. «Что это за женщина?» «Кто я, господин судья?» — ответила неизвестная с горькой усмешкой. «Я мать этой несчастной, которую вы мучите. Клянусь вам, что она говорит неправду. Разве вы не видите, что она сошла с ума? Разве она помнит, что говорит? Разве она похожа на убийцу?» «Дитя мое бесценное, Да разве она может отравить или зарезать? Будь прокляты те, кому приходит в голову такая гнусная блажь, да поразит их Будда проказой и одинокой старостью. Это относилось к Лингу, сильно взволнованному появлением мадам Лью, потому что принужденный присутствовать при пытке подсудимых, старик чувствовал себя невольным виновником их страданий и спрашивал себя, а действительно ли они убийцы сына. «Молчать!» — сурово оборвал председатель, стараясь положить конец этой сцене. «Оставьте эту женщину возле дочери, и пусть все с почтением выслушают приговор». Минг на мгновение умолк, пошептался со своими коллегами, быстро перелистал книгу законов и, помолчав, важно произнес. «Мы, Минг Лонти, мандарин третьего класса, исполняя обязанности председателя Кантонского уголовного суда, допросив лиц, доставленных в суд в качестве обвиняемых по делу об убийстве Линг Таланга и добившись полного сознания одной из обвиняемых, постановили считать вину обоих обвиняемых доказанной и, применяя к ним законные нормы, предписываемые суду великим законодателем нашим, приговорить их обоих к смертной казни. Женщина, именуемая Лиу Сиу, будет повешена, а мужчина, именуемый И Те, и упорно отрицающий свою вину, умрет медленной смертью. Приговор будет приведен в исполнение, когда император, наш божественный и всемогущий господин, изъявит на это свою мудрую волю. Стража, уведите осужденных, с коими надлежит обращаться до приведения приговора в исполнение так, как это предписывается законом и человеколюбием. Публика выслушала приговор с равнодушием народов Востока, которые спокойно и безразлично относятся к смерти. Для публики зрелище было закончено. Ей было все равно, когда умрут осужденные. Даже приговор к медленной смерти ее не смутил. Хотя эта необычайно жестокая казнь постепенно выходит из моды. Осужденные вовсе не слыхали приговора. Лиу Сиу билась в тяжелом истерическом припадке, судорожно рыдая и прижимаясь к матери. И мать не могла отвести глаз от ее раздавленных пальцев. А И Те не приходил в сознание, несмотря на все усилия врача. Минутами казалось, что он уже мертв. Зал опустел. Судьи и публика разошлись. Стража заперла входные двери. Мадам Лиу собиралась проводить свою дочь в тюрьму, как вдруг почувствовала, что кто-то осторожно трогает ее за плечо. Она обернулась. Молодой белокурый европеец стоял перед нею. Несмотря на горе, мадам Лиу испуганно отшатнулась. Но незнакомец улыбался так ласково и сердечно, что она немного успокоилась. Это был молодой человек высокого роста, с умным и энергичным лицом. Он не стал задавать ей праздных вопросов, а просто сказал на макайском наречии, понятном жителям Южного Китая и всех приморских провинций. «Не падайте духом. Я был на заседании и так же, как и вы, уверен, что ваша дочь ни в чем не виновна». «О, спасибо вам! Спасибо!» — ответила несчастная мать, сжимая руки. «Но что же мне делать? Куда броситься?» «Я, по крайней мере, уверен, что не все потеряно. Не забудьте, что в вашем распоряжении целый месяц, потому что приговор будет послан на утверждение в Пекин. Приходите завтра утром в английскую факторию. Спросите капитана Перкинса, и мы с вами постараемся найти убийцу. Даю вам честное слово». «Да услышит вас небо, господин», — ответила мадам Лиу с глазами полными слез. И, поддерживая под руки дочь, с лицом, засиявшим внезапной надеждой, повела Лиу Сиу в тюрьму, где вдову убитого Линга никто не смел уже пытать, потому что китайские законы предписывают ласково обращаться с приговоренными к казни.